Подготовка к рождению ребенка. Прочитала, что симптомы беременности — сонливость, невнимательность, нервозность. Поняла, что я уже года три беременна. Как говорил один умный человек, ребенок сначала должен появиться в голове у мужчины, а уже потом — в животе у женщины. Так у нас и было. Дитятка сначала появилась в наших головах. Мы мечтали, планировали, готовились. За полгода до часа X мы начали пить витамины, прошли обследование у всевозможных врачей, сдали анализы, придумали имена. Все-таки для меня и для мужа это был первый подобный опыт. Мы ко всему подошли ответственно. И вот, наконец, все было готово к зачатию. Пришел час X. Но прошел месяц, два, три, а зачатие все не происходило. Мне, девочке из религиозной семьи, свято верившей в то, что дети от поцелуев бывают, было совершенно непонятно, как и почему у двух любящих, молодых, здоровых людей не получается ребенок. Как же я расстраивалась каждый месяц, держа в руках тест на беременность с одной полоской. Даже злилась, чувствовала себя какой-то неполноценной. Это уже позже я начала изучать этот вопрос подробнее и узнала, что, оказывается, люди годами пытаются, что есть какая-то там овуляция, которая только пару дней в месяц, что несколько месяцев попыток — это вообще не срок, из-за которого стоит бить тревогу и грустить. Шел четвертый месяц в ожидании начала новой жизни. И вот 23 мая 2011 года тест показал слабенькую вторую полоску. «Мама мия!» Мне хотелось кричать от счастья, прыгать, орать, петь. Но до точных результатов анализов я не хотела обнадеживать мужа слабенькой полоской. Поэтому просто заулыбалась и, глядя на тест, как будто это мой ребенок, прошептала: «Привет, я очень тебе рада, я очень сильно тебя ждала». Это не я такая романтичная, это я где-то вычитала давно, что при первых признаках беременности нужно поздороваться с новой жизнью и порадоваться ей. Вот и вспомнила эту фразу в нужный момент. А тест с двумя полосками я на всякий случай сохранила в своем сундуке для драгоценностей, как главную драгоценность всей жизни. В этот же день я понеслась, сломя голову, к врачу. Сначала в женскую консультацию по месту жительства. Вбежала на всех парах, вся такая взволнованная. «Вот, тест показал, задержка 3 дня, нужно срочно убедиться, выяснить, как и что». А врач мне так сухо: «Еще рано, подождите еще пару недель, потом приходите». «Я ничего сейчас все равно вам точно не скажу. Только УЗИ может показать. А у нас УЗИ на таком сроке не делают». «А как же я могла ждать еще 2 недели? Я бы с ума сошла от нетерпения». И, конечно же, я понеслась в платную клинику на УЗИ. УЗИстом оказался мужчина, как многие врачи, не слишком эмоциональный. Спросил у меня, долго ли мы уже пытаемся зачать. Я ответила: «Очень долго, уже 4 месяца». Он на меня так серьезно посмотрел, как будто сейчас отругает, и ответил: «Это, на ваш взгляд, долго? Люди годами пытаются, здоровые люди. 4 месяца попыток — это очень маленький срок. Если вы так быстро забеременеете, значит, вам очень повезло. Ложитесь, посмотрим». Что-то там поводил, покрутил и сухо так говорит: «Да, есть маточная беременность, срок 3-4 недели». Как же я была рада! Я готова была расцеловать этого доктора. Лежала, улыбалась, чуть не плакала. Уходя, даже оставила ему отдельную щедрую финансовую благодарность. Он спросил: «За что?» Я ему: «Ну как же за что? Вы мне такие хорошие новости сообщили». Выбежала из клиники. Муж еще на работе, освободиться не скоро, не по телефону же ему сообщать. А мне хочется кричать о своей радости на весь мир. Хочется с кем-то поделиться. Срочно поехала к маме. Такая вся улыбчивая, загадочная. Садимся с ней на кухне, она мне чай заваривает. Я ее спрашиваю: «Хочешь, я тебе секрет расскажу?» Она мне также с улыбкой: «Забеременела, что ли?» Я удивилась, как она так быстро угадала. А она мне на ноги мои указывает. Я, оказывается, на радостях к ней прямо в бахилах из клиники и приехала. Так на кухню и зашла, с еле сдерживаемой улыбкой и в бахилах. Мама очень обрадовалась, обнимала меня, целовала. Это был какой-то очень важный момент в моей жизни. Вспоминаю его и улыбаюсь. С трудом дождавшись вечера, я понеслась на свидание с мужем. Наплела ему что-то про то, что устала, не хочу ничего готовить, хочу в ресторан. Там, сидя на открытой летней веранде, глядя на вечернюю Москву с высоты птичьего полета, я и рассказала все мужу. Показала фотку УЗИ и заключение врача. Как же любимый меня обнимал и целовал. Хотя я уверена, еще не до конца понимал, что происходит. Стоит уточнить, что за пару месяцев до этого у двух моих подруг случились выкидыши на сроки 5 и 7 недель. И уже после того, как они всем объявили о долгожданной беременности. Это было очень грустно. Поэтому я не хотела никому ничего рассказывать, кроме самых близких, мамы и мужа, хотя бы недель до 12. Но муж оказался против. Он сказал, что срочно нужно сообщить всем, что хорошими новостями нужно делиться, что с нашим малышом ничего не случится, никакого выкидыша, что не нужно настраивать себя на плохое и тому подобное. И я ему доверилась. Я доверяю мужу во всех вопросах, так как искренне верю в то, что он мудрее меня. В общем, он решил, что нам нужно срочно поехать к его родителям и все им рассказать. Позвонил им, сказал, что через час мы приедем, просто хотим всех увидеть. Приехали, сели за стол. Мы с Колей, его мамой, папой и его младший брат. Коля достал бутылочку вина, поднял бокал и сообщил им радостную новость. Его мама прослезилась от счастья. Мне даже казалось, что она тогда обрадовалась больше, чем я. Да все обрадовались, что там скрывать. Этот малыш очень долгожданный и любимый. Показали им первую фотку УЗИ. Просто темная точечка, ничего особенного. Но все разглядывали ее не меньше, чем полотна Пикассо, с интересом, трепетом, волнением. Когда мы вышли от Колиных родителей, было уже почти 12 ночи. Но Коля не остановился, пока не обзвонил всех моих родственников. Бабушек, теть, дядь, братьев, сестер, включая двоюродных и сводных, и своих друзей 8 человек. Любимый мужчина очень радовался и делился своей радостью с близкими людьми. Это был настоящий праздник с 2-миллиметровым малышом внутри меня. Зачем я все это так подробно рассказываю? Потому что главная подготовка к рождению ребенка начинается еще в сознании будущих родителей, когда они любят его и ждут, и считают частью своей семьи. Витамины и здоровый образ жизни в целом — нужное и важное дополнение, но не самое главное.